Глава четвертая. Когда электричка шла по долине Кита-Камакура, Кикука удивленно воскликнула: «Как буйно цветет слива!» В долине, сразу за окнами электрички, росло множество слив. Синга, хотел он того или нет, каждый день смотрел на них. Самый рассвет кончился, и на солнцепёке белые цветы чуть пожухли. «У нас в саду тоже цветет», — сказал Синга. «Но там всего 2-3 дерева. А вот такое обилие цветущих слив Кикука видит в этом году впервые», — подумал он. Кикука редко приходили письма, и также редко она куда-нибудь выезжала. Она выходила из дома лишь за покупками. Кикука решила навестить подругу в университетской клинике, и Синга поехал вместе с ней. Дом женщины, с которой встречался Сюити, как раз напротив университета. Это немного тревожило Синга. В электричке он так и не решился спросить Кикука, не беременна ли она. Спросить было не так трудно, просто он, видимо, упустил удобную минуту. Сколько уж лет он не спрашивает у Исука о женских делах. С наступлением климакса Исука перестала говорить ему об этом. И не потому, что с тех пор она всегда была здорова, а потому, видно, что пришла пора ее увядания. Синга уже давно забыл, что у них с Исука были когда-то какие-то разговоры. И сейчас он вспомнил о ней, собираясь спросить у Кикука о беременности. Если бы Исука знала, что они поехали в родильное отделение клиники, она бы, наверное, сказала, что Кикука тоже следует показаться врачу. Исука много раз заговаривала с ней о ребенке, и Синга видел, как это было неприятно Кикука. Сюити она, конечно, откровенно обо всем рассказывает. Мужчина, с которым женщина откровенна, для нее все. Женщина сразу же перестает быть откровенна с мужем, стоит ей завести себе мужчину. Синга как-то услышал об этом от одного старого приятеля и, как он помнит, очень тогда заинтересовался. Даже дочь не бывает до конца откровенна с родителями. До сих пор Синга и Кикука тоже избегали говорить о том, что у Сюити есть женщина. Если Кикука беременна, то, скорее всего, потому что ее созреванию способствовала любовница Сюити. Вся эта история ужасно неприятна, но Синга не забывал, что речь идет о человеке, и ему казалось жестоким спрашивать у Кикука о ребенке. «Дед приходил вчера. Вам мама не говорила?» — неожиданно сказала Кикука. «Нет, не говорила. Дед забирает их в Токио, и он приходил попрощаться. Просил отдать Теру. Принес 2 больших пакета печенья. Собаки?» «Да, мама так и сказала. Принес собаки, но один можно оставить и для людей. Торговые дела деда-сан идут хорошо, и он снова начинает строиться. Старик так радовался». «Что ты говоришь? Не часто случается, чтобы торговец, который вынужден был распродать все, вплоть до собственного дома, снова встал на ноги и даже начал строиться. С тех пор, как он уехал, уже 10 лет прошло, пролетели как миг. Изо дня в день езжу на этой электричке, надоело. Иногда встречаюсь с приятелями в ресторане. Это тоже повторяется уже лет 10. Тоска, да и уставать стал. Пришло, видно, время предстать перед ним». Синга показалось, что Кикука не поняла, что значит «предстать перед ним». «Предстать пред очами властителя ада Эмма. Мы сможем сказать, что в крохах, доставшихся нам, мы безгрешны, ведь речь идет именно о крохах жизни, и не слишком ли это сурово карать человека за жизнь, от которой ему достались лишь крохи?» «Как так?» «А вот так. Разве хоть кто-нибудь полноценно прожил жизнь, отпущенную человеку? Вряд ли. Возьмем, например, гардеробщика из ресторана, где я, как сказал, иногда бываю. Он знает одно — принимать у посетителей обувь, да выдавать посетителям обувь, и так каждый день. Какой-нибудь старик скажет, не подумав, лучше и не надо, но ведь это крохи жизни. А попробуйте спросить у официантки: ужасная судьба у этого деда-гардеробщика, — ответит она. Сидит верхом на жаровне у себя в подвале. Со всех сторон окружен ящиками с обувью и беспрерывно чистит ботинки. Подвал у самого входа, зимой холод, летом жара. А дома, наверное, твердит своей старухе, как бы им хорошо жилось в богадельне. Вот и мама так. Она часто повторяет, что молодые всегда хотят умереть. Несерьезный это разговор. Она не зря так говорит. Ясно ведь, она переживает за меня. Кстати, кого из молодых она имела в виду? «Кого?» — запнулась Кикука. «В сегодняшнем письме подруги тоже». «Которое пришло утром?» «Да, она не замужем». «Хм». Синга замолчал. Кикука тоже не хотелось продолжать этот разговор. Электричка только что отошла от Тацука. До Хадагая было еще далеко. «Кикука», — сказал Синга, — «я уже давно об этом думаю. Тебе не хочется жить с Сюити отдельно от нас?» Кикука смотрела на Синга и ждала, что он скажет еще, а потом спросила жалобным голосом, «Почему, отец?» «Потому что вернулась Фусака-сан?» «Нет, с Фусакой это никак не связано. Фусака полуразведенная, и ты, Кикука, поэтому, наверное, жалеешь ее. Но даже если она совсем уйдет от Айхара, долго у нас она не проживет. Будет жить отдельно. И то, что я сказал, касается только тебя и Сюити. Вам не лучше бы жить отдельно?» «Нет, вы так добры ко мне, отец. Я хочу жить с вами. Мне будет одиноко без вас». «Мне это очень приятно. Вы так меня балуете. Я ведь самая младшая в семье. Меня и дома баловали. Отец очень любил меня, и я привыкла за всем идти к отцу». «Я прекрасно знаю, что отец любил тебя. Ты даже не представляешь себе, как мне приятно, что ты всегда обращаешься ко мне. Мне было бы грустно жить без тебя. Ты, я думаю, знаешь всю о Сюите, но до сих пор не хотел заговаривать с тобой об этом. Видишь, какой я отец. Может быть, если вы будете жить одни, у вас все наладится». «Нет. Хоть вы мне ничего не говорили, вы всегда беспокоились обо мне. Я это прекрасно знаю. Я хочу быть рядом с вами». В огромных глазах Кикука застыли слезы. «Я боюсь жить отдельно. Постоянно сидеть одной дома и ждать, ждать без конца. Как это невыносимо, как грустно, как это страшно». «Но зато будешь ждать одна». «Ну ладно, электричка не место для такого разговора. И все-таки подумай хорошенько». Кикука дрожала, словно ей сейчас было страшно. Сойдя на токийском вокзале, Синга на такси повез Кикука в Хонго. Потому ли, что и родной отец очень любил ее, или потому, что она была сейчас сильно взволнована, но Кикука это как будто не показалось странным. Когда они приехали на ту самую улицу, где жила любовница Сюити Синга, хотя он и не заметил ничего подозрительного, из осторожности попросил шофера въехать прямо во двор университетской клиники.